я поднялся против ветра, испустив громкий победный крик, а затем ринулся вниз к морю, порывистыми движениями рассекая воздух, как это делают чайки. В эту минуту я был птицей, уверяю вас, и сейчас, когда я пишу вам, я помню эти ощущения птицы не хуже, чем вчерашний обед. Вы станете смеяться надо мною и будете правы. Письмо к Полине Биардо от 30-11 августа 1849 года. Полина Биардо настолько занимала его мысли, что временами ему начинало казаться, что своим настойчивым присутствием в Куртавнеле он раздражает ее мужа. «Что с Виардо?» — писал он Полине. «Быть может, ему неприятно, что я здесь живу?» Он даже осмелился называть ее на «ты» по-немецки. «Любимая, Бог-то будет с тобою и да благословит тебя». Письмо от 11-23 июля 1849 года. Время от времени он уезжал в Париж, единственно для того, чтобы прочитать английские газеты, в которых речь шла о ней. Хотелось бы бывать там чаще, однако не было денег. В Куртавнеле он жил на средства Виардо и, конечно, чувствовал себя неловко. Впрочем, помощь друзьям в беде — обычное дело для русских. Кроме того, он был уверен, что со временем сможет возместить убытки хозяев полностью. «Кстати, вы, может быть, удивитесь тому, что я мог съездить в Париж ввиду состояния моего кошелька», — писал он Полине Виардо. «Но дело в том, что госпожа Сичес, уезжая, оставила мне 30 франков, из которых 26 уже ушло. Впрочем, я живу здесь, как в волшебном замке. Меня кормят, меня обстирывают. Чего еще нужно одинокому человеку? Надеюсь, что этот денежный голод скоро прекратится, и что в конце концов там скажут себе. Однако, да на что же он существует?» Письмо от 17-29 июля 1849 года. Однако Варвара Петровна продолжала молчать. Тогда Тургенев попросил у Краевского аванс в 1000 рублей, взяв на себя обязательство писать для него новые произведения. Верный своему обещанию, он в начале 1850 года отправил в отечественные записки «Дневник лишнего человека». Некрасов получил для современника комедию «Студент», известную как «Месяц в деревне». Но, увы, полученные деньги быстро разошлись. У него было столько долгов. Тургенев вновь обратился к Краевскому, получив от него в этот раз лишь 200 рублей. Он был вне себя от того, что просил, чтобы обеспечить жизнь, в то время как мать в России владела тысячами крепостных. Может быть, и в самом деле нет другого выхода, кроме возвращения на родину. «Нет, нет и еще раз нет. Россия, — писал он Полине Виардо, — это мрачная громада, неподвижная и окутанная облаками, словно Эдипов сфинкс, подождет. Она меня проглотит позднее. Мне кажется, что я вижу ее неподвижный взгляд, остановившийся на мне с угрюмой пристальностью, подобающей каменным очам. Будь спокоен, сфинкс». Я к тебе еще вернусь, и ты сможешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки. Оставь меня еще ненадолго в покое. Я возвращусь в твои степи. Письмо от 4-16 мая 1850 года. Такая крепкая, здоровая Варвара Петровна неожиданно тяжело заболела. Она потребовала, чтобы сын вернулся домой, и выслала ему 6000 рублей на уплату долгов и расходы в дороге. Вдруг он понял свой моральный долг — нужно ехать. Прощаясь с Полиной Виардо, он был в отчаянии. Она же без особенного сожаления наблюдала за его отъездом. Конечно, она была признательна ему за любовь. Однако смотрела на него как на большого, капризного, мечтательного ребенка, который ни в чем не мог изменить течение ее жизни —